Мы начинаем очередной урок Зогар 166 на странице Куф Каф Хет 128. Текст самого Зогара от Куф Каф Зайн. 127. Пятая строчка. Патах Раби Шимон Вэмар. Ашамаем мисаприм квот кейн выгомер. Крада га укимнале. Точка. Авальба зимна да декала Итара лемиаил лехупа байома демахар. Итакенет вейтнагирет бекишутеа бегадей хеврая дехаданима коль аги лайла. В иги хадат имагон. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Каф Зайн 127. Патах Раби Шимон вехоле, двоеточие. Патах Раби Шимон вамар. Ашамаем мисаприм квот кель вегомер. Открыл Раби Шимон и сказал. И он сказал, он произнес стих из Тегилим, из псалмов. Псалм Юд Тет. Мы видим там в самом тексте Зогара, видим перед словом Гашамаем, мы видим Вав со скобкой, вот она указывает в правой стороне. Масорет Азогар, наш такой дополнительный комментарий есть над Гасулавом с правой стороны. И там мы видим эту ссылку, и там ссылка стоит, вот эта ссылка, и в скобках стоит Тегилим Юд Тет. Тегилим – это псалмы Юд Тет 19. И он цитирует. «Ашамаем и саприм квот кель». Небеса повествуют, дословно рассказывают славу кель и так далее. Славу Творцу с его имени кель алеф ламет, который я произношу как кель. В его одеянии в сферу хесед. То есть он рассматривает, он открыл этот стих. Рассматривает его. Микразе квар гэммадтиоту. Авальбазманазе шакала миторерет лейканес лехупа лемахар. И... Митакенет умиира бекишутеа им ахаверим шесимху има колотога лайла веги смеха имаем. Микразе этот стих кварге матиото. Я уже его учил, то есть объяснял. Однако это так, как это, как сказать, перевод не прямой перевод, не дословный перевод. И смотри внимательно, как это на святом языке. Вот этот стих я уже учил, то есть я уже объяснял его. А на святом языке и это будет перевод слова, как в самом Зогаре, это будет слово «укимна». Я учи, я переводится как «я поднял его». Смотри, как это важно именно смотреть на, не только на перевод, но и на само слово. Этот стих, я уже его поднял. Как понять, что, как это понять? Подумай сейчас. Вот пока я сейчас говорю, я дам несколько мгновений, чтобы ты подумал. Сразу должно у тебя прийти в голову. Что, что, как, что это означает, что, как он, что он говорит, я поднял его уже, этот стих. Этот стих, я хотел рассмотреть его, чтобы понять. Другими словами он говорит. А для того, чтобы его понять, я должен был поднять ман. Вот я это и есть. Поднял стих и получил ответ. Вот поэтому так и он выражается таким образом. Это принятое такое выражение в Кабале. Аваль базман азе, но в это время, в этот период времени, шакала миторерет лейканес лехупа лемаха, когда невеста пробуждается для того, пробуждается к тому, чтобы войти к хупе, мы говорим к хупе, то есть к балдахину, к завтрашнему дню, и митакенет она устанавливается, или она исправляется, она митакен, это слово тикун, умыера и светит бекишутега в ее украшениях. И махаверим с товарищами шесимху и макат, которые радовались с ней коль отога лайла, всю ту ночь. Ви смеха и магем. И она радуется с ними. Понятно, это все эти ощущения, духовные ощущения, которые и в частном аспекте в эту ночь, на, в ночь на Шавуот, каждый год, даже в календарном плане, и ощущает каббалист, когда он эту ночь занимается в преддверии дня Шавуот, остается с, всю ночь изучать то, что заповедали мудрецы. И таким образом он получает это ощущение радости, что она радуется с ним. Мы поднимаемся в текст Зогара. Строчка девятая. От Куф Каф Хет. Как наша страница. 128. Обайома де Махар. Кама охлусин, хаялин, мишарин, митканшин багада, вии векульгу, мехакан лехоль хад вехад, де такинула багай лайла. Киван Демитхабран Кехада, следующая страница, Кувкав Тет. Вейги Хамад Лебала, Мактив, Ашамаим Исаприм Кводке. Ашамаим Да Хатан Де Айл Лехупа. Исаприм Менагрим К Зогара де Сапир, де Нагир Визахир мисайфе альма, ваад сайфе альма. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка, внизу ссылка буквы КУФ КАФ ХЭТ 128. Убоема де махар, кама вихуле. Двоеточие. Улемахар, кама гамоним, цваот, умаханот, мид асфим элеха. Веги, вихулам, кулейну цваот, вамаханот, механим. Лехоле хад вехад мей луши тикну от абаэсы катура. Балайла газе. Точка. Уламахара на завтра. Кама гамоним. Сколько народа, дословно толпы. Толп. Цваот войск. Умаханот и лагерей. Мит асфима леха собираются к ней. Вги и она. Вихулам и все. И он добавляет нам «Коля и Луацевагод», все эти войска, «Вамаханот» и лагеря. «Механим» ждут, «Лехолиха», «Двоеха» ждут каждого «Мейлу Шитикнота» из тех, что ее украсили. «Бээсэ», которая занятие Миторы. Балай лазе этой ночью. Точка. Киван шанит хабру яхат. Зиран пин. Следующая страница Асулам. Правая колонка. Умалхут. Веги гамалхут. Руа эт бала. Зиран пин. Мактив. Макатув. Ашамай месаприм квот кель. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка. После точки, последняя строчка. Киван шейн хабру яха, так как все собрались все вместе, то зиран пин и малхут Выги, то есть все собрались вместе. Зиран пин и малхут. Понятно. Выги и малхут. И она. То есть малхут, он добавляет нам. Руаэт бала. Видит своего жениха. Зиран пина. Макатув. Что тогда написано? В Торе написано, в Тора часто заменяю, вместо того, чтобы сказать Танах, все Святое Писание, я называю Тора, имею в виду, что это имеет в виду также и что это и общее все Святое Писание. То есть, что написано тогда в Псалме, который мы уже знаем, читали? Гашамай мы саприм кводке, небеса повествует, как я сказал еще, небеса рассказывают, да, дословно, небеса рассказывают славу Ткеле, славу Творцу, его имени, его имени Кель. Точка. Ашамаем. Зео Ахата на них нас лахупа. И вот Зоар рассматривает это слово. Первое слово из этого стиха «Гашамаем небеса». «Зеуа хата на них насла хупа». Это жених, который входит под хупу, дословно к хупе, балахину. Он поясняет нам, что у Зейранпин они крашамаем. Что это Зейранпин, который называется «Шамаем небеса». Місаприм, гайну, що ми єрієм кезогара сапір, а ми їру мазагір. Місоф аулам ве аде соф аулам. Слово місапі, місаприм. Посмотри внимательно, как это, что значит рассказывает, что такое, как, что такое, как, какая сила вот этого слова рассказывать, что такое рассказывать. Не просто бля-бля что-то говорить от губ и далее ради красного словца, а смотри, как это на святом языке. Месаприм, можно сказать, конечно, слово месаприм, мы видим там основу сефер, книга. Мы видим там тоже основу сефер, как бы сфера, то есть излучение света. И теперь смотри, как он поясняет нам, Зогар поясняет нам это слово. Месаприм, то есть слово месаприм, рассказывают. Гайну, то есть... Шамиерим, то есть, что светят, как зогар, как свечение, как излучение сапфира. Я такой, как есть такой благородный, очень, очень благородный камень сапфир, как, что они светят, как излучение свечения, как излучение сапфира. Да, видишь, зогар. Зогар – это излучение. Это тот свет. Мы знаем, что такое зогар. Да, мы изучаем зогар, но что такое зогар, мы, повторю еще раз. Зогар – это то, что мы, то, что получает, то, что мы получаем поднятием ман и одеванием его на прямой свет, и тогда мы получаем в себя этот свет, который называется зогар, то есть хасадим, который мы вызываем, и в которых одевается свечение хохмы. Вот этот свет и называется зогар. Вот этот свет мы и можем, и обязаны получать в течение 6000 лет. Творение, или 6000 стадий исправления. Это и есть зор. Понятно? Не ор. Мы не получаем чистый ор, да? Свет. Смотри внимательно, что я сейчас пробую сказать. Не просто не ор, который мы получаем, который сам по себе, а получаем именно вот этот вот зор. Это сияние часто переводит это. То есть не сам как бы чистый свет без абажура, как он сам по себе, а вот этот обволоченный светом Ор-Хасадим. Это он говорит нам еще раз, а мы саприм рассказывают гайну, то есть шамиерим, что осветят, как зогара сапфир, как свечение, как я сказал, излучение сапфира. Амир, который светит, умазгир, и мазгир это вот светится, излучается слово зогар. Мисофа улам от конца мира до конца мира, то есть одного конца до другого конца мира. Следующий абзац. Биюра дворим. Йом гмара тикун. Некра йова демахар. Кмоши кату, кмошам рухазаль. А йом ласутам, кулымахар, лыкабель схарам. Мы помним, что он нам давал два объяснения на это явление Шавуот, ночь на Шавуот, и сам Шавуот. И что общее объяснение, оно у него Оно указывает на гмартикон. И вот он сказал нам, что он, как я просто повторяю, что он сказал нам, что он даст дальше повествование, ведет именно с позиции вот этого общего гмар, этого общего аспекта объяснения, аспекта гмартикон. А из этого уже читатель сам может вывести это же объяснение, но в частном аспекте в отношении ночи и утра Шавуот. Ночи до Шавуот и дня самого Шавуот. И вот здесь он также и продолжает в этом же ракурсе. Биюр адварим, пояснение слов. Йом гмартикун, день гмартикуна. Некра называется Йома демахар, день завтрашний. Моше Амру Хазаль, как сказали мудрецы. И он цитирует слова из трактата Ирувин. Трактат Вавилонский, трактат Ирувин. Айобласу там, сегодня вы делаете их. Сегодня делать их, так лучше сказать. Сегодня делать их, то есть исполнять Тору, заповеди и так далее. Уламахар лекабель схарам. А завтра получать вознаграждение. И вот это завтра, видишь, это и есть, чем он нам сказал. Ухлусин гэм амады ара бельти овде яшем. Хаялин гэм овде яшем. Умшарин море аль амаханот эльюним шем лахим амылавим это нишамот. Басота кату в кимлаха в яцаве лаха лах лешварха бихоль драхеха вихуле. Очень-очень важно. Видишь, он нам в самом тексте Зохара, он нам дал целое перечисление всех этих сил и душ, все, что это, все, кто собирается вместе с невестой на следующий день, как мы учили, толпы, которые он называл, народ, как сказать, он, толпы народа и воинство, войска, по-моему, воинство, Цваот воинство, маханоты, лагеря. Вот. Некоторые перечисления дал нам. И вот он здесь поясняет нам эти в отдельности эти слова, эти пояснения, эти составляющие их. Ухласин. Дословно это в современном языке это типа переводится, производное этого слова используется как население. Ухласин гэм это амады ара, это простой народ. Дословно амады ара народ земли. Ара это как эрец. Да? На иврите эрец, арец, извиняюсь, а на арамейском ара, ибо цади заменяется в арамейском часто на айн. Это можно всегда, ты знаешь это правило, значит, уже тебе уже легче с арамейским и наоборот. То есть всегда уже знаешь, всегда можешь переходить с одного на другой. Понимание, если знаешь уже арец, иврит, ну тебе уже легко понять арамейское слово ара. Так вот, он говорит, ухласим, то есть это слово ухласим, это амады ара, это народ земли, или простой народ, бельти овдей ашем, который не служащий Творцу. Понятно? То есть работают на земле, делают разные другие вещи, руками, ногами, механические вещи, там, я знаю, продают, торговцы, политики, ученые, да, но не занимается Торой. Ну, то есть не занимается Торой лишма, то есть не являются работниками Творца или служащими Творца. Работниками Творца — у нас очень хорошее слово. Служить — это не то, что переводят, что служить Творцу. Это все просто пустые слова, вычурные слова, за которыми ничего не стоит. Овдей Ашем — работающие, работники Творца. То есть не на, видишь, Овдей Ашем. Смотри внимательно в девятая строчка. Не стоит работающими на Творца, служащими Творцу. Нет, стоит Овдей Ашем, стоит в родительном падеже, соединяется это выражение. Овдей Ашем — работники Творца. Понятно? Не надо никому служить, не надо служить Творцу, никакие это все эти понятия религиозные, за которыми нет никакого содержания, кроме догм. Всегда смотри на язык Творца, самого Творца, и ты поймешь, что от нас желают. Овдей Ашем — работники Творца. То есть они не работники Творца. Ухласин — это народ, население, то есть то народ земли, не простой народ, скажем, который не работники Творца. Хаялин обычно это мы переводим как силы. Я хаялин — герои. Что это хаялин? Эм овдей Ашем — это они работники Творца, работники Гавайя. И еще у нас третье было понятие мышарин — лагеря. На иврите будет маханим. Это будет так он говорит, мышарин — эти лагеря. Это море амаханот хайлянут. Это учит или указывает на высшие лагеря, что они млахимы, что они ангелы, сопровождающие души. В сути сказанного стих такой есть. Ки малаха вицавелах, ибо ангелов, тоже в Тегилим, тоже Псалм 91, там говорится, ки малахав, ибо своим ангелом он Ецавелах, он заповедует в отношении тебя. Лишь марха, чтобы тебя защищать, нет? Чтобы тебя, другое слово на защищать, чтобы сторожить, как бы, чтобы защищать тебя на всех твоих путях. Оберегать тебя. Мне хорошо подсказывали. Оберегать тебя на всех твоих путях и так далее. Замечательный стих, это из 91-го псалма. Так вот, человек, который действительно старается заниматься лишма, то есть дает все время коррекцию, корректирует все время свою кавану, свое намерение на отдачу. И не получается, и он все равно делает. Он не понимает даже, говорит, зачем это все нужно, и он все равно побеждает это, идет выше разума и дает эту кавану. Вот тогда сбывается на нем вот этот стих, ему тогда не нужно больше никого, кто бы его берег бы его больше. А само собой тогда он на нем, этот стих из Тегилим, он на нем проявляется, он исполняется, вот это обещание, то, что стоит в этом псалме, оно исполняется в этом человеке. И больше ничего не надо. Кималахавица велах, ибо его ангелам он заповедует в отношении тебя, чтобы они берегли тебя. Смотри, как везде стоит, не говорит это народ, не говорит группа какая-то. Как, что говорит этот стих из псалма? Ибо его ангелам он заповедует в отношении лах тебя. Лишь марха, чтобы беречь тебя, бехоль драхеха, во всех твоих путях и так далее. Понятно, да? Мы не видим наяву из самого Святого Писания, что он обращается к одной душе, а не какой-то группе с каким-то своим лидером, и который имеет какую-то установку, и все как один в одной шеренге. Вамру вэйги вэкульгу махан мэхакан лэхоль хад вэхад. Кварнит баэр. Кикмо. Там была точка в следующей строчке. Лучше сделать, я бы сделал бы лучше запятую. Кикмо де кутша брит, кикмо де кадош баруху шайл, альколь хад выхад. Кейнашхина мехакат, альколь хад выхад. Вамро, и вот то, что и он сказал, Зогар. Вы и она, вы кульгу и все, мехакан лехат, лехоль хад выхад, ждут каждого, всех, лехоль хад, каждого из них. Кварник Байер уже объяснено. Ки кмо декутша кадош бургу шайл, что так же, как и человек, что так же, как и святой благословен он, спрашивает о каждом, о всех и каждом. Кена шхина, так же и шхина, малхут, так же и шхина, мехакат, ждет каждого из них. Понятно? Каждого из тех, кто участвовал в ночи невесты, изучением Торы. Следующий абзац. Визе шомер киван де митхабран кехада ве иги хамат лебала выхуле. И это то, что Зогар говорит, киван де митхабран кехада, так как они собрались как один, выиги хамат лебала, и она видит ее жениха и так далее, двоеточие. Ки лоту халлир от бала митерем шиит капцу кулам канар. Смотри внимательно, что он говорит нам. Киелоту халиба, она не сможет увидеть своего жениха прежде, митерам шиит капцу, прежде, чем все соберутся вместе, как сказано выше. Утлуим зебазе. И все, они зависят друг от друга. Поразительно, не так ли? Высший, он нуждается, не то, что не нуждается, а ему необходима как бы подготовка нижних. Все это взаимосвязано. Следующий абзац. Ашамаим Да, хатан де айл лехупа, я вижу. В 21-й строчке предпоследнее слово. Лехупа, вторая буква должна быть хет, а не тав, а не тав. Очень похоже по написанию, но другая. Двоеточие. У дореш зот альгмара тикун. Шалав неймар вая ора левана к ора хама вегомер. Вегомер ашамаем да хатан де айле хупа. Вот так должно быть написано. Это слово лехупа в 21-й строчке точно так же. Гудореш, он это интерпретирует на гмартикун, на состояние гмартикун, шалав, о котором сказано. Он цитирует слова из Ишаяху, из пророка Исаия, перек 30. Он там сказал, «Вая ор леванак и ор ахама». И тогда будет свет луны, как свет солнца. И так далее. Мы знаем, что луна и солнце – это, соответственно, Малхут и Сагиранпин. Вэмэр, и он говорит, Зогар говорит, Ашамаим, слово Ашамаим, небеса. Да, хатан, да, айлы хупа, это жених, который входит к хупе, то есть входит к балдахину. Ки кадош баругу, Никра Шамаим. Улаэт Гмара Тикун Никра Хатан. Басота Катува. Укемисос Хатан. Алькала Ясис Алеха Эло Эха. Точка. Смотри внимательно, что он говорит нам. Каждое слово, каждое определение просто вбирай в себя. Ибо святой благословен он, ибо святой благословен он называется Шамай, небеса. Понятно? И мы уже учили, что и Зайранпин это тоже небеса. Чуть-чуть выше мы выше это учили. То есть, видишь, то есть мы уже знаем, что Зайранпин, мир Ацилута, это святой благословен он. Я на словах, на языком, как бы сказать, Торы, языком молитвы и так далее. Святой благословен, он – это как небеса. И мы знаем еще, что сила это на древе жизни, это соответствует Зайранпин, Зайранпин. Мират сил. Улаэт Гмара Тикуна, ко времени Гмара Тикуна, он называется Хатан, он называется жених. Басот, в сути стиха опять от Ишаяху, пророка Ишаяху, перек самых бет, 62-й, там он говорит. Укамисасон. И как ликует жених о своей невесте, Иосис будет ликовать о ней, не, будет ликовать о тебе твой Элоким. То есть такое как бы, как будто бы это сравнение, оно на самом деле это говорится о состоянии Гвартикун. Как ликует. И как ликует, еще раз повторяю, как ликует жених, и на святом языке будет ликовать о. Ликовать, и даже, и как будет ликовать жених о своей невесте. Аль, значит, еще и над, можно сказать, и ликовать над своей невестой. разные уровни понимания есть. Зейран Пинен, жених, он бы как бы выше в духовном, мужское, она женская, над ней. И Асис будет ликовать над тобой, Элокеха, твой Элоким. Пируш. Кибахоль маком дихтив ваеред гашем. У иньян шельдин о гвура кимуре аль еридадма мималату умирома мумуту и барах. Башер озвех и два вимы комой. Потрясающе, что она говорит нам. Смотри, это как раз вот то, что я немножко насчет жениха сказал, что жених и будет, и как ликует жених о, я, о или над, или на своей, над своей невестой. То есть он выше. Да? Вот это вот он здесь тоже в этом же ракурсе объясняет. Пируш, пояснение. Кибахоль маком, ибо в каждом месте дихтив, где написано, смотри внимательно, где написано «Ваерет Ашем», и Гавайя спустился, мы видим очень много мест в самой Торе, где говорится, и Гавайя спустился на гору Сина и так далее, и так далее. В каждом месте, ибо в каждом месте, где в Святого Писания, где написано, и Ашем спустился, и Гавайя спустился, Ашем спустился, я, может быть, почему я говорю, не лучше сказать не Гавайя, потому что гей может означать и гей, где как бы Ашем указывает, может указывать и на Гавайя, и на Элоким, в зависимости от того атрибута, которым он пользуется при этом. И вот он говорит нам пояснение. Ибо в каждом месте, где написано «Ваерет Ашем», и Ашем спустился, уйнян, то это аспект дина, то есть строгости закона, или гвуры. Киморе, ибо указывает на спуск с его высоты, и его возвышенности благословенного, и вознесенности благословенного. Башер Ос, причем, так как, или причем Ос, Вехедва, Бибакуму, но и при этом сила и радость на его месте. То есть, когда оно на своем месте, то говорится «Озвех и два бимакому». Тоже в молитвах и в Торе указывается сила и радость на его месте. Когда он на своем месте. Точка. А когда он спускается, то это со своего места. То это указывает на дин, как мы говорили, или гвуру, гвура. То есть его не гвура как свера, а гвура как сила проявления дина. Амнам. Бигмара тикун. Шеколя бгамим ваздонот. Идхавхул исхиот. Киаз идбарер шеколя еридот. Логию элалио. Некра Акадош Боргу Башем Хатан. Точка. Амнам, однако, Бигмара Тикун, в Гмар Тикуне. Шеколь Хаппагами Ваздонот, когда все Хаппагамим, когда все ущербы, дефекты Ваздонот и преднамеренные грехи Идгавху обратятся заслугами, Киаз, ибо тогда Идбарер, и тогда, ибо тогда станет ясным, Шиколи Ридот, что все спуски, опускания, все спуски были только подъемами. Микра тогда, святой благословен, он называется именем Хатан, именем жених. И вот я тебя сейчас, вот то, что мы сейчас великое прочитали, теперь я тебя спрашиваю. В Гмартикун окажется, что все вот эти, то, что где-то там называют падениями, мы с моей уже отказались давно от этого слова падение, ибо нет понятия падения в духовном. Так, падение в духу, падение есть только у тех, кто грешит и ощущает эти грехи, но не занимается своим духовной работой, индивидуальной духовной работой. И даже тогда это лучше назвать не падение, а спуск. Да? Понимаете? Понятно? Почему? Смотри внимательно, что он говорит нам. Ибо тогда в Мартикон станет ясным, что все спуски были только подъемами. Так вот, я тебя спрашиваю сейчас, разве тогда есть какой-то смысл у нас, если мы знаем, что каждый спуск любого человека, в любом состоянии, в котором он бы ни был, если он это ощущает, спуск, то это, собственно говоря, скрытая форма подъема. Как же можно тогда быть таким богохульным, проявлять такое богохульство и проявлять такую медвежью услугу своему товарищу и выводить его из этого состояния? И поэтому поэтому и вы учитесь через меня, не заниматься такими глупостями, и даже хуже, чем глупостями. Ибо таким образом, выводя своего товарища, ты говоришь, как бы, творец, он тебя так опустил, он тебя не понимает, ты такой хороший, а я тебя понимаю, и я тебе хочу помочь. Не надо тебе рассчитывать на Творца. Понимаешь, ведь он, не надо тебе это рассчитывать на Творца, ведь Творец, он видит твое падение как подъем. Он не знает, что тебе так больно, как-то, что ты не можешь даже встать рано ночью, поздно ночью, как сказать, ночью подняться и пойти на какие-то затрепанные уроки, изучать кабалу, и я тебя должен поднимать, я тебя должен поехать за тобой. Он не понимает, Творец, этого. А я тебя понимаю. Вот это вот товарищеская, как бы, взаимовыручка и аравут, как это называют, это страшное зло по отношению к индивидуальному росту, процессу индивидуального роста и развития личности. И все, ты видишь, что мы все берем из Зохара, из Ари. Ни одного слова нет у меня от самого себя, и какая-то система, какая-то от себя. Откуда? Ни от меня ничего возможного, ничего хорошего не может прийти. Все, что я даю, я передаю только то, что мы изучаем здесь. Вот это наша методика Зохара, методика самого Творца. Вашхинах, душа, некра башем кала. Кала и милашон гмара тикун. Левая колонка, милашон вайги байом калат моше лаким эт амишкан. Дайну шегамар коль млехет амишкан вакамату. Точка. Слушай, слушай внимательно, что он говорит. Каждое слово здесь, оно облагораживает и возвышает нас. Ва шхина, акдуша, а святая шхина, то есть малхут, да? Некра называется тогда, да, то есть в Мартикун, в состоянии в Мартикуна, она называется именем Кала, невеста. И вот здесь опять же образец того, что бесполезно, невозможно ничего понять без святого языка. И вот он говорит нам, почему она называется Кала? Кала – это невеста. А есть еще другое значение этого слова Кала. И еще значение означает еще, вот эта невеста означает еще другое, имеет другое значение, означает завершилась. Состояние, когда она завершилась, совершенная стала, закончила, закончилось свое исправление. Кала, он объясняет там, кала имя лашон гмара тикун. Кала это от выражения, означает, это от выражения гмар тикун, конец исправления. То есть завершилось. Мелашон от выражения, вот уже было выражение из Торы, было про Моше, где говорится, «Ваиги ваем калат Моше», и это и было в день, когда Моше закончил, завершил поднятие походного храма. Я называю это походный храм, храм, да? В пустыне. Да, и ну, то есть, на само слово «калат Моше». То есть, в день завершения Моше поднятия походного храма. То есть, что это означает? Шагамар, то есть, то из сколько стоит, что это Бамидбар. В книге Бамидбар, в пустыне. Да, и ну, то есть, Шагамар коль млехет амишкан, то есть, что он завершил всю работу мишкана. Это мишкан, это мы называем, это и есть походный храм. Вакамато и его поднятие. То есть, поднял его, его, как бы сказать, смонтировал. Видишь, да, это уже как здесь, как на святом языке. Вахакамато. Не просто так, что он его сложил его или взял его, составил его из каких-то панелей, а вахакамато и, вознесение его. Да? То есть он его поставил его. Тоже здесь большущий смысл, опять же, что он сделал с этим походным храмом. Но для нас важно вот это слово «кала», что это завершилось. Это, то есть невеста указывает на состояние гмартикуна. «Вамила хатан, мура гамкен аль ерида, киаль реда, митарг минан хот». Шукмоша Амру Хазаль. Нахид Дарга, Венасиб и Татта. Здесь что там стоит? Точка или запятая? В конце. А? Запятая. Окей, тогда я бы поставил бы точку там. После скобки в пятой строчке лучше пусть. Нам будет удобно. Нам запятая стоит, нам лучше бы точку поставить. Вамила хатан, смотри внимательно, а слово хатан, слово жених, море гамкен также указывает на спуск. Он же хатан, жених, он спускается к невесте. Так вот, также указывает на спуск. Ибо слово «ред» – «спустись» переводится на ивритское слово Red переводится, которое означает «спустись». Переводится на арамейском, на арамейский язык словом «ход». Часто можно от одного языка узнать, зная, взять его слово, его значение из другого языка, вот святой или арамейский, одни эти языки, иврит или арамейский, и оно подсказывает еще другое какое-то значение. И как сказали мудрецы, они, и он цитирует их из трактата, вавилонского трактата Йевамот. Нахи дарга вынасиб и тата. Это на вавилонском арамейском языке. Я говорил вам, есть вавилонский, как бы сказать, ну, я называю, лучше сказать, диалект Талмуда, этот язык арамейский вавилонского Талмуда, и есть язык, есть еще другой вариант, язык арамейский иерусалимского Талмуда, и есть еще вот особый язык арамейский Зохара, который мы изучаем. Ну, конечно, они очень-очень, различия очень незначительные. Для нас важно не само, мы не говорим же на этих языках, а для нас важно только читать и произносить тоже. Но, в принципе, по ним понятно. Одна группа, одна очень-очень незначительные изменения, различия. И вот они сказали... Он хочет проиллюстрировать это слово, что хатан, что это означает ход или на арамейском, и что оно означает, имеет значение жених, то есть имеет значение спуск. И он говорит нахит. Я там сидит, видишь, если посмотришь, нахид дарга, нахид это там мы видим хет и таф. Также здесь мы видим вторая и четвертая буква, и это они связаны, это основа, та же самая этого, как и слово ход. Нахид дарга, то есть опустил ступень или спустился на ступень, можно так сказать, и взял себе жену. Насиб, значит, взял, женился. То есть спустился на ступень и взял себе жену. Что означает это? Ну, здесь не место объяснять нам это. Но мужская и женская ступень. Амнам. Еридасо гдолаги миколь а алиюта гдомот бирата ликрета кала шеги ашхина баэт гмара тикуна никрет аз кала. Вот смотри внимательно, что он говорит нам. Что это за спуск? Что это за спуск? Спуск казалось бы нам, что ах, что он спустился, значит, он как бы ниже и ступени, как мы учили. Вот он говорит нам здесь «Амнам еридазу», однако этот спуск, он великий, он самый великий из всех предшествующих подъемов. «Бирюта ликрет кала», так как, будучи дословно называемая, ибо она называется кала, а кала, она называется невеста. Шия шхина, что она шхина во время гмартикуна, которая называется тогда кала, невеста. Или же, как мы учили, здесь та, что завершила полностью свое исправление. Следующий абзац. Вехупа и кинус векипуц. Шельколь аор хозер шияца алидей гаман. Шегалу ацадиким бахоль эйло азивугим. Декадош боругу ушкинте. Ше... Здесь должен лучше читать это на арамейском. Декут шабригу ушхинте. Ибо шхинте стоит на арамейском. Шенитгалу базе ахарзе бахоль гаямим вазманим. Дешите альфешни. Киколам насу атале ор гадоле хаде шальор хозер. Гаулеве хофеф аль кадош боругу. Уж алькутша бригу, уж хинты. Они краи, мата, хатан, векала. Шага орхозер хофеф миаль лахем кмо хупа. Точка. Он поясняет нам все эти понятия, одно за другим. Вехупа, и слово хупа, то есть балдахин. И мы говорили, что хупа означает, происходит от основы хуфе означает покрывать, покрытие, покрывает. Хупа и кинус это, что означает? Хупа это вхождение и собирание всего, всего обратного света, всего орхозер, который вышел, который появился, через, благодаря или посредством ман, который поднимали цадики, который поднимали праведники, бахоль эйло азивугим, во всех этих зивугим святого благословен он и его шхины. Шенит галу, который, что этим самым раскрылась после этого Бахоля Ямим во все дни и во все времена, которые Шенитгалу, Базе, Ахарзе, которые раскрылись, я повторяю, я поправляюсь, Шенитгалу, которые все Зивугим, то есть да, между святым благословен он и его шхиной, которые раскрылись одно за другим во все дни и времена 6000 лет. Кикулам на асуата, ибо все они стали теперь одним великим светом, орхозер, обратным светом, одним великим обратным светом, который поднимается в эхофеф и покрывает, делает покрытие на святого благословен он и его шхины, которые называются теперь хатан векала, жених и невеста. Шаорхозер, что... Смотри внимательно, что делает этот весь орхозер, который все мы поднимаем и поднимали, и поднимаем, и будем поднимать до Гмартикуна, что Орхозер покрывает сверху, свыше, сверху покрывает их, как хупа, как балдахин. Понятно теперь, что такое балдахин? Улафихах некра азат, некраот азат садиким, бней хупата, хупата. Киколехад вехад ешло хелек бахупазо башиур гаман шеала лемасах шебамалхут лалият орхозер. Улифихах, и поэтому называются тогда праведники, называются тогда понятием бней хупата, сыновья хупы. и коли хады и хады, ибо каждый из них, у каждого из них есть своя доля в этой хупе. В той степени, в той мере, в мере мана, которую он поднял к масаху, что на Малхут, для поднятия Орхозер, для поднятия обратного света. Точка. Везе шомер, ашамаем, да хатан де айл лехупа. И это везе шомер, это что он Зогар говорит, ашамаем, небеса, рассматривает это слово. Да хатан, это жених, де айл лехупа, который входит к хупе. Понимается, то есть входит к хупе, то есть под нее. Дословно мы говорим, мы сказали бы под хупу, да, под балдахин. Но на святом языке к хупе. Тоже важное различие. Айну ламар шакаванаги аль-аэт шель гмара тикун. Шазник ракуша катош баругу хатан веги вегу нихнас ас лиху пато. Айну, то есть ламар, чтобы сказать. Ша каванаги, что кавана, то смысл этого, что это значение этого, что оно указывает на время гмар тикуна. Ша азник, что тогда зовется, называется Кадош Баругу, святой благословен, он тогда зовется Хатан, жених. Выгоних нас, и он тогда вводится, входит, можно сказать, на, к своей хупе. Следующий абзац. Везе шомер. Мы саприм. Минагарин вихуле. Точка. Мы саприм. Он начинает объяснять, дальше объясняет нам понятие. Мы саприм. Гемсот азивуга гадоль ших еле атид. Шугу милашон иша мы саперет имбала. Вы сапир. Гу шем Ашхина Гагдуша. Милашон витахат раглава кимасе леваната сапир. Мы саприм разговаривает. Рассказывает. Хочется сказать, рассказывает. Рассказывают. Что это мы уже частично учили это понятие. Ну, еще дальше. Это суть зивуг агадоль, великого, это суть великий зивуг, который будет в будущем. Шигу Милашон, что это от, что это происходит от выражения, есть такое выражение в трактате, в Вавилонском трактате, брахот, благословение, название такое, брахот, благословение, название этого трактата. И там третий перек. И там есть такие слова. Ишам и саперет имбала. Там говорится о... я много изучал этот трактат, и он мне очень-очень был близок. И так вот там говорится о уровнях таких, уровнях ночи. Ночь имеет различные уровни, качественно отличающиеся друг от друга. И вот для маркировки какого-то периода ночного времени его как бы маркируют тем, что говорят, это время, когда Ишам и саперет имбала, когда женщина разговаривает со своим мужем. И там он объясняет, Талмуд Брахот, он объясняет там, что это так говорится, но это, что она разговаривает со своим мужем. То есть это где-то под утро, после полуночи, уже там, раньше, чем под утро, после полуночи, скажем, есть не место очень дословно, очень широко говорить об этом, расширенно, но это, что она, мы соперят, что она говорит со своим мужем, значит, что она делает зевок со своим мужем. Такое. И там есть тоже слово, вот это, мы соперят, она разговаривает, мы соприм, разговаривает, то есть, разговаривает со своим мужем. Рассказывает. Но она, когда говорит, скажем, со своим мужем. Это значение зевук. Весапир, а слово сапфир. Я сапфир по-русски, мы говорим сапфир. На самом деле это сафир. То есть вот этот, как мы говорим, этот драгоценный камень сапфир. Это сафир, это название святой Шхины, имя. Это имя святой Шхины. И вот это, откуда это взято? Это, то есть, как это можно понять? Это из выражения, есть такое выражение, также из Святого Писания, «Ветахат раглав, кемаасе леваната сапир». И под его стопами там есть нечто, как кемаасе, как изделие белизны сапфира. Зогара де сапфир гайну аор хозер шеги мала метатала эйла. Венагер пирушо ор яшар. Визагер пирушо ор хозер. Смотри внимательно. Вот эти его понятия, что он объясняет нам, вот эти свечения, сияния и так далее. Что они означают? Зогара. Я правильно сказал, да? Зогара. Что такое зогара? То есть зогар. Смотри внимательно. Вот мы же изучаем книгу Зогар. Что же это такое, что такое за Зогар? Ты, наверное, спрашивал себя уже, что же мы изучаем, что такое Зогар? И тебя кто-то спросит, что это за Зогар? Что, понимаешь, надо знать, что мы, я уже сказал как-то сегодня на этом уроке, что общее такое суть его. И вот смотри, что он пишет нам. Зогара де сапир, излучение сапфира. Что такое излучение сапфира? Айну, то есть, а орхозер, шеима Алла, это орхозер, который она поднимает снизу вверх. Венагир, а светит. Что это означает светить венагир? Означает пирушо орьяша, означает прямой свет, то есть сверху вниз. Визагир пирушо ор хосер. Это говорит. Визагир от слова зогар, свечение, излучает. Означает орхозер. Веомер шаридей азивуга гадоль газе ганаса бигмара тикун шугу кибуц миколь азивугин ине аор яшар ваор хозер шебазивуга зе нагир визагир мисово улам адсуфу шезе сод ашамаем мисаприм. Веомер, и он зогар говорит, шалидея зивуга гадоля зе, что благодаря этому, из-за этого великого зивуга, И посредством этого великого зивуга, Анаса Бигмар-Тикун, который делается в Гмар-Тикун, что это кибуц Микола Зивуги, что это сбор, собирание из всех Зивуги. Так вот, из этого прямой свет и обратный свет Шабазивугазе, что в этом Зивуге, Нагир вы Загир, да, Нагир, это мы говорили, Нагир, это Ор Яшар, и Загир, это Ор Хозер. То и светит, то есть светит и излучает Месофаулам от конца мира до конца мира. Месофаулам, правильно перевести, от конца мира до его конца. То есть от одного конца до другого. Что это суть Ашамаем Месаприм. Что это суть того, что этот стих из псалма говорит Ашамаем Месаприм. Небеса рассказывают.